Глава 14. Я даже на секунду растерялся. Не каждый день у меня похищают котов. И что теперь делать? На одно мгновение у меня возникла соблазнительная мыслишка. А не плюнуть ли? Баба с возу кобыли легче. Борис далеко не милая ромашка, он с удовольствием мне подгаживал, язвил и творил отборную ересь. Почему? Да потому что он мог, Морти. Хм, так о чем это я? Ах да, почему бы не притвориться, что никакого Бориса и не было? Я вздохнул и выбросил эту мысль из головы. В конце концов, я не конченный ублюдок. Борис — любимый кот моей мамы, да и вообще. Я несколько лет его терпел, ухаживал за пушистой жопой, к ветеринарам таскал. Если я его не спасу, то, получается, все было зря. Ну уж нет, я не спущу свои труды в унитаз. Теперь это дело принципа. Я сорвался с места и помчался за пандой. Свернул за угол, врезался в лоток с овощами и понесся дальше. Мне в спину донеслись громкие ругательства. Панда, неуклюже переваливаясь с бока на бок, бежала два квартала впереди. Борис извивался в ее лапах, как уж на сковороде, и пытался подрать, но без толку. Панда даже не дернулась, лишь пару раз погладила котяру по голове. Мол, не кипишуй, киска, все равно не вырвешься. Странно, что люди не обращали на панду внимания, словно медведи черноглазые, расхаживающие по столице и ворующие котов, обычное дело. Да и Борис почему-то не орал, а ведь глотку драть он умеет. Панда петляла по улицам, пытаясь оторваться и сбить меня со следа. Но я упорно преследовал ее, не собираясь сдаваться. В моем распоряжении тело древнего, я так весь день могу. Только вот каждый раз, когда я приближался и вот-вот уже был готов схватить панду за шкирку, происходило нечто странное. В глазах словно что-то рябило, мерцало и болезненно светилось. А когда я промаргивался, преследуемый снова оказывался на приличном расстоянии. Создавалось ощущение, что меня водят за нос, и подобное начинало знатно бесить. В общем, через полчаса я понял, что погоня превращается в крысиные бега. Панды, видимо, на удивление выносливы, а также конкретно это обладает еще и какими-то магическими штучками. И в итоге этот цирк с догонялками мог растянуться надолго. Мы уже покинули Красный рабочий район и бегали по Золотому, торговому. Поэтому я решил рискнуть. Пропустил очередной перекресток и свернул чуть выше в узкий переулок. Опасная затея, так как я не знал Грингфок и легко мог попасть в тупик, но мне повезло. Переулок шел наискосок через квартал, и я отлично срезал путь. По дороге сорвал плащ с бельевой веревки, накинул его на плечи, лицо скрыл под глубоким капюшоном. На главную улицу вышел неспешным шагом и направился к мясной лавочке. Слава созвездиям, я правильно угадал, куда направится панда. Она выбежала из-за угла, воровато оглянулась, подождала пару минут, расплылась в счастливом оскале и лениво в развалочку протопала мимо меня. Борис широко открывал пасть, но абсолютно беззвучно. Я купил свиных ребер, подхватил подмышку бумажный пакет и последовал за пандой, изредка останавливаясь у различных лавочек, будто бы разглядывая товары. А сам не спускал с нее глаз. Панда навернула несколько кругов по кварталу, видимо, проверяла, точно ли оторвалась от погони. И, наконец, остановилась у магазинчика, окрашенного в кисло-зеленый и голубой цвета в полосочку. Крыша была сделана из чего-то вроде черепицы, и от ее ярко-желтого цвета у меня разболелась голова. Единственное окно закрывала ядрено-розовая штора. Да уж, дизайнер здесь поработал высшего уровня. Хотелось выколоть себе глаза от восхищения. На вывеске значилось «Все, что вам необходимо». Люди словно не видели этого странного магазинчика. Ни один прохожий даже не посмотрел на него. Звякнул дверной колокольчик, и панда зашла внутрь. Борис в отчаянном порыве попытался вцепиться в дверной косяк, но когти лишь царапнули по дереву и соскользнули. Я незаметно ослабил ремни, которые сдерживали цепи, чтобы в нужный момент быстро их освободить и врезать панде по ее наглой морде. Выждал пару секунд и тоже переступил порог. Внутри витали ароматы пряностей. Везде горели разноцветные свечки. Под потолком висели гирлянды из высушенных цветов и трав. За прилавком стояла панда-воришка в сюртуке и с пенсне на глазу. На витрине стояла золотая клетка, в которой сидел Борис, взъерошенный и злой. Кажется, он ругался и шипел, но из его пасти все так же не вырывалось ни звука. «Добрый день!» — панда состроила добродушную морду и гостеприимно обвела лапами весь магазинчик. «Чего желаете? У нас широкий ассортимент товаров, удовлетворит самый притязательный вкус. Может быть, настой для мужской силы? Или пузырек феромонов, который приманит всех самок в радиусе километра? А, я знаю, что вам нужно. Вкуснейший напиток из чайного гриба». «Моего кота!» — я кисло улыбнулся. «Вот он, на полке слева». «Ваш кот?» — округлила глаза панда. «Это мой кот!» «Вы украли его час назад, я лично это видел. Вы даже мне подмигнули». «На нем нет ошейника, и он гулял по улице без хозяина, так что я имела полное право его забрать. Вообще-то Леонид Спаситель запретил выпускать животных без присмотра», — разъярилась панда. «Только 10 лет назад было великое нашествие котиков. И что же, кто-нибудь выучил урок? Конечно же нет. Но выпускают кошек, а потом они расплодятся. Вот и этот с яйцами ходил». Панда повертела клетку, заглядывая Борису под хвост. Тот зашипел и царапнул ее по носу. «Да он еще и бешеный», — обиженно пробормотала панда. «Если бы вас похитили, вы бы тоже на всех кидались», — сказала я, пытаясь держать себя в руках. Мой взгляд случайно упал на дальний стеллаж. На нем выстроились в ряд здоровенные стеклянные баллоны, в которых плавали трупики разных животных. Борис проследил, куда я смотрю, и начал бросаться на прутья с перекошенной от ужаса мордой. «Никаких похищений! Я выступаю за честные торговые отношения», — заявила панда. «И кота я честно приобрела на улице. Бесплатно, так как его никто не продавал». Безупречная логика. Я мысленно закатил глаза и спросил: «И за сколько же вы его теперь продаете?» «Он не продается». «Да черт возьми, я же пытался все разрулить по-хорошему. Придется по-плохому». Я вздохнул и встряхнул руками, освобождая цепи. Они громыхнули по деревянному полу так, что закачалась витрина, а доски, казалось, лишь чудом не пошли трещинами. Панда застыла, озадаченно рассматривая цепи, а потом ее лицо осветило понимание. Она улыбнулась мне как давнему знакомому и, поправив пенсне, подалась вперед, отчего почти легла на прилавок. «Так это о вас рассказывала бабушка! Господин Древний!» Панда едва не хлопала в ладоши от радости. «Как вам отдых? Бабушка все время приглашает меня в отпуск. Говорит, что на их острове расположен самый лучший курорт. Солнце, зелень, вкусняшки бегают. Мне больше всего нравятся улиточные волки и объедение. Так как вам, хорошо кормили?» «Лучше не бывает», — проворчал я, грозно нахмурился и потряс цепями. «В таком случае вы знаете, что это?» «Ох, вы сувениры с отдыха привезли», — умилилась панда. «Вам очень идут. Образ такой брутальный и впечатляет. Я себе нос хотела проколоть, как у быка с железным кольцом, но мне не идет. Так жалко. А почему вы уехали из крепости? Бабушка рассказывала, что вам целый гарнизон солдат прислуживал». «Надоело отдыхать», — процедил я. «Еще одно слово, и я разнесу твою ловчонку до основания. Ты украла моего кота, я просто хочу его вернуть. Отдай мне Бориса, и мы мирно разойдемся». «Борис, какое замечательное имя! Ну как я могу отдать такое пушистое облачко с милейшим розовым носиком? Пожалуй, я оставлю его в качестве талисмана, чтобы приманивал покупателей». Панда взяла клетку с Борисом и начала чертить когтем на прилавке какой-то знак. В этот же момент магазинчик вздрогнул от крыши до фундамента и словно тяжко вздохнул. С полок исчезли товары, растворились в воздухе гирлянды из трав, а стены начали постепенно становиться прозрачными. Сквозь них можно было разглядеть, что происходит на улице. Очертания панды также постепенно размылись, она становилась подобием голограммы и задрожала, словно пошла помехами. «Скотина черноглазая! Удрать решила!» Не прошло и одного удара сердца. Я среагировал моментально, ударив тяжеленной цепью по столу, прямо туда, где панда чертила витиеватый знак. Еще бы мгновение, и я раздробил бы ей всю лапу, но она успела ее отдернуть. Зато стол разлетелся в щепки, да и от того знака не осталось и следа. Изображение панды тут же стабилизировалось, стены материализовались, над головой зашуршали высушенные травы. На полке с грохотом опустились товары. И теперь я уже подмигнул этой наглой воришке и продолжил говорить. «На очереди твоя голова. Только что было первое и последнее предупреждение». Я резко отдернул цепь, занося ее конец за спину, и приготовился снова бить. «Тише, тише, давай договоримся!» Выставляя лапы вперед, затараторила панда. «Наше созвездие же всегда было с тобой в хороших отношениях. Так зачем же их портить сейчас?» «Я все сказал, кот мой, и плевать я хотел на твои доходы. Хоть Леонид, хоть твоя бабушка их придумали, без разницы. А если кто-то захочет это оспорить, так я готов». «Так я же и говорю, что не крала его. Да и на этом комке шерсти не написано, что это ваш кот. Но давайте так, услуга за услугу, чтобы все по-честному. Давай, ты отдаешь мне моего кота, а я не разношу твою лавку. Вроде все честно». Панда нервно улыбнулась, хотя это больше походило на оскал, и заговорила. «Давай лучше я отдам тебе твоего кота и сделаю нашим постоянным и желанным клиентом. Все-таки наши товары уникальны, а ты взамен заплатишь всего лишь 5 красных монет, ну и одну маленькую услугу в придачу по требованию». «Какая услуга?» — поинтересовался я. «Любая», — панда пожала плечами. «Я стребую ее, когда мне понадобится помощь, только и всего». В маленьких глазках панды что-то засветилось. Нелепое похищение, глупая погоня, странный разговор. Все это казалось мне подозрительным. Я чувствовал, что где-то кроется подвох. «Монеты тебе не нужны, только услуга. Я верно понимаю», — проговорил я. Панда немного помедлила, после чего ответила. «Ага. А если я не соглашусь?» «Тогда вся наша созвездная коалиция поссорится с тобой. А я так понимаю, врагов у тебя и без этого хватает. Да и тем более твоя внешность. Что-то мне подсказывает, что многие не знают, как ты выглядишь. А мы знаем и помним», — с намеком произнесла она. Я смерил Бориса взглядом и, вздохнув, согласился. «Хорошо, договорились. С меня услуга по требованию. Отдавай кота». «С вами приятно иметь дело», — панда слегка поклонилась и передала мне клетку. «Может быть, желаете приобрести что-нибудь еще? Аппараты для увеличения мужского достоинства, муравьиная ферма, страшные маски, чтобы напугать соседей». Я скинул плащ и рубашку, закрепил цепи и выразительно посмотрел на панду. «Думаешь, я без маски не смогу никого напугать?» «Хорошо, хорошо», — та подняла лапы, словно признавая поражение. «Раз уж вы стали покупателем сети наших магазинов все, что вам необходимо, то вам стоит ознакомиться с нашими правилами. Во-первых, никому не говорите о наших магазинах». «Первое правило бойцовского клуба — не упоминать о бойцовском клубе», — пробормотал я. Панда, пропустив мои слова мимо ушей, продолжила. «Во-вторых, если вам что-то понадобится, просто пожелайте увидеть все, что вам необходимо. Мы моментально откликаемся на зов покупателей. Ну а в-третьих, мы готовы предоставить любые ресурсы для вашего развития, но только за услуги или ценные вещи. Деньги нас не интересуют». «А если, допустим, у меня появится какой-нибудь лишний артефакт или любопытное созвездное животное?» — уточнил я. «Мы искупаем ресурсы. Стоимость указываете вы. Можете обозначить ее в монетах. Мы заплатим, если сойдемся в цене». Внезапно входная дверь распахнулась, прозвенел колокольчик. В магазин вошла девочка лет 15 и робко оглянулась. Она смотрела на товары завороженно, распахнув рот от удивления. Наконец, ее взгляд остановился на панде, и девочка моментально посерьезнела, насупилась. Обойдя меня по широкой дуге, она приблизилась к прилавку и спросила. «У вас есть икра красного карпа?» «Молодая леди развивается по пути летучей рыбы», — протянула панда и задумчиво постучала когтем по подбородку. «Интересно, интересно». «Да», — девочка нервно обняла себя и потерла плечи, словно замерзла. «Только у меня всего одна золотая монета». «Что вы, мы работаем за услуги и ресурсы», — улыбнулась панда. «Ваша способность связана с указанием пути, как и у большинства летучих рыб». «Да». «Что же, в таком случае просто проводите меня до моих очков. Я не могу найти их уже третий день». Девочка неуверенно поморщилась, но активировала созвездие и покрутилась вокруг своей оси, словно выбирая направление. Потом неуверенно направилась направо к полке с деревянными и тряпичными игрушками и безошибочно достала из-под них круглые очки в золотой оправе. Панда восхищенно рассмеялась, несколько раз восторженно хлопнула по своему пухлому животу и забрала очки. Нагнулась, порылась под прилавком и вытащила баночку с икрой. Протянула ее девочке. «Принимайте два раза в день, утром и вечером». «Спасибо», — девочка спрятала баночку в карман и поспешила на выход. «Обычным людям тяжело развиваться без поддержки рода», — сказал я, смотря как за девочкой захлопывается дверь. «Разве это честно?» — печально покачала головой панда. «Этой милашке и до прота не дорасти без ресурсов. А у нее такой большой потенциал. Вообразить себе, навсегда застрять на низшей ступени, быть воидом, над которым издеваются эти напыщенные метеоры. Еще бы аристократишка и до метеора не дорос бы». Я хмыкнул. «Что происходит в голове у панд? Они все сумасшедшие». «Кем тебя видят люди?» — спросил я. «По-разному. Для покупателей я выгляжу как человек, с которым им наиболее комфортно беседовать. Эта девочка, например, разговаривала с седой старушкой, очень похожей на ее бабушку. Впрочем, это не имеет значения. Вам что-нибудь еще нужно?» «Нет, спасибо». Я махнул панде рукой на прощание и вымылся на улицу. Борис сидел в клетке смирно, с обреченным видом, но мне уже перехотелось устраивать ему трепку. Я открыл дверцу и выпустил его на свободу. «Знаешь, если бы ты вел себя нормально, мы бы с тобой в это не вляпались». Борис мягко спрыгнул на землю и настороженно отбежал подальше. Белый хвост с бешеной скоростью подметал пыль и бил по его толстым бокам. «Мы стояли на крыльце магазинчика, все, что вам необходимо, и поэтому прохожие нас не замечали. Собственно, как и магазинчик». «Ты меня развел!» — обвинил Борис, зашипел, но как-то резко поник, заморгал и отвел зеленые глазищи в сторону, виновато вздохнув. Мы пару секунд помолчали, и он неохотно выдавил. «Спасибо». «Не за что». «Но мы с тобой не друзья». «Заметано». «И гладить себя я давать не буду». «Больно надо было». Мы еще помолчали. Борис начал остервенело облизываться, смывая с себя запах специй и высушенных трав. Да уж, примечательная прогулка выдалась, почти как в шпионских фильмах. Сейчас подожду, когда у Бориса восстановятся силы, и он смоется в свою... изнанку. В общем, подожду, когда Боря свалит, и вернусь в особняк Брана. Хотя нет, сначала заверну на рынок, поищу кофе или что-нибудь на него похожее. Не успел я додумать, как перед моим лицом вспыхнул небольшой огонек. Он очень быстро разросся и превратился в горящий лист бумаги, на котором черными чернилами были выведены буквы. «Андрей!» — раздался взволнованный голос Брана. «Где ты шляешься, Андрей? Торговая гильдия согласилась поддержать нашу артель, и я нашел нам трех спонсоров. Андрей, немедленно вернись в особняк, мне нужно показать товар лицом. Мне нужно твое лицо немедленно. Я ничего не понимаю в твоих чертежах. Меня же поднимут на смех. Меня, самого знаменитого купца в созвездии коалиции». Я покосился на Бориса и уточнил. «Ты скоро восстановишь силушки богатырские?» «Сейчас попробую», — боязливо протянул тот и напыжился. Я прям увидел, как его кожа краснеет под шерстью от натуги. Хвост выпрямился, задрожал, верхняя губа приподнялась, обнажая клыки. Медленно-медленно перед Борисом появилось голубое пятно. Сначала крохотное зернышко, потом доросло до радиуса в 5-6 сантиметров. Борис шагнул к пятну, приноровился и засунул в него голову. Еле-еле он протиснулся внутрь, и портал схлопнулся, едва не отрезав пушистый хвост. Магазинчик за моей спиной задрожал и растаял в воздухе, как мираж. Я потер лицо ладонями, вздохнул, выдохнул и сказал: «Ну что, вперед, строить бизнес в Нарнии. А еще надо бы вплотную заняться цепями». По дороге обратно я слегка притормозил у одного из зданий, напоминающего таверну, или же просто место, где люди собираются, чтобы выпить. Неподалеку от него, рядом с лестницей, сидели двое раскрасневшихся мужичков, и рьяно спорили о заинтересовавшей меня теме. «Да я тебе точно говорю, я так-то в шоке, что ты не в курсе побега древнего. Ты чего? Вообще ничем не интересуешься?» «Да и что мне древний? Вон, посмотри, уже половина героев на него объявила охоту. Не станет скоро твоего древнего». «Фух, да все эти герои разве что закуска для него. Как раз восстановить силы перед битвой с великим Леонидом. Очевидно же, что он сбежал, чтобы отомстить ему». «Эй, Фома, насмешил, ты перепил, что ли? Не видел силу рыцарей ордена? Да и не за последнюю сотню лет такому научились, что древнему и не снилось, как он там в своей темнице сидел. Да они ему так просраться дадут. Я уверен, что Леониду даже волноваться по этому поводу не следует. И пальцем не пошевелит, как головы твои чудища ему принесут на блюдечке. В одной только столице он и сколько последователей Леонида. Да ты, да он, пусть хоть сюда наведается». «Фу!» — еще сильнее фыркнул его собеседник, чуть ли не сплюнув на землю, и постучал трижды по лестнице. «Ну и балбес же ты, совсем уже все мозги пропил. Типун тебе на язык. Да если древний действительно сюда наведается, великое горе обрушится на наши головы. Забыл уже легенды, как города стирались под его поступью. Да даже если его и убьют после этого, толк-то, ежели наших домов уже не станет». Его собеседник задумался, немного помедлил и ответил. «Ну, так-то да, только вот он же не настолько сумасшедший, чтобы в столицу являться». «Ха-ха!» — нервно хихикнул мужик. «Только представь, если он уже тут и прячется среди людей». «Хе-хе, скажешь тоже, его-то да не заметить. Ладно, чего уж там, пойдем лучше выпьем». «И то верно, вот теперь ты дело говоришь, пойдем». Я тяжело вздохнул, предчувствуя неладное, и направился дальше.